От Измаила и далее. По всем меркам военного искусства взять Измаил было невозможно. Но русские взяли его, и только один янычар из гарнизона крепости уцелел, переплыв Дунай на бревне. Он-то и поведал у порога счастья, каков был штурм. Возглавлял этот штурм Суворов, Топал-паша. На первым комендантом павшей цитадели стал Михаил Илларионович Кутузов, который выразительно оповестил жену об итогах штурма. «Любезный мой друг Катерина Ильинична, я не ранен, и Бог знает как. Век не увижу такого дела. Волосы дыбом становятся. Кого не спрошу, всяк либо убит, либо умирает». Падение Измаила повергло Европу в изумление. В турецкой столице воцарилось уныние. Султанша Эсме убеждала Селима III. «Но теперь-то, надеюсь, ты понял, что нельзя держать и далее русского посла в заточении Едикюля. Выпусти его, и пусть он знает, что мы как никогда готовы мириться». Ближе к весне весь Босфор между дворцом Топкапу и азиатским берегом Скутари был плотно заставлен кораблями. Алжирский паша Саид Али, живший морским разбоем, охотно отозвался на призыв Селима, своего повелителя. Не смело слушаться султана и тунисский Хамуд паша, приславший флотилию корсарских судов. Теперь под флагом турецкого капудан-паши Кучук Гусейна собралась внушительная армада, один вид которой вызывал трепет. Селим III отвечал сестре: «Твой муж, хотя и очень маленький ростом, но смотри, какая у него громадная эскадра, над которой ветер развивает флаги сразу 8 адмиралов, подчиненных ему. Да, я выпущу русского посла из темниц Едикюля, но прежде желаю видеть грозного ушак-пашу здесь, вот тут». «Где?» — спросила Эсме. «Перед собой. Но опутанного цепями, как это обещал мне Саид Али, поклявшийся мне в этом на Коране». Селим III сказал сестре, что в ответ на падение Измаила турецкий флот ответит разгромом Севастополя. Широким жестом султан обвел гигантскую панораму рейда. Корабли, корабли, корабли, тысячные толпы морской пехоты, вчерашних корсаров, наводивших ужас на всех мореплавателей, от фортов Гибралтара до памятников Яффы, заполняли трюмы судов, галдели на палубах. В корабельных лавках не успевали варить йеменский мокко, торговцы не успевали набивать благоуханным латаки и окурительные трубки болтливых кальонджу, солдат морской пехоты, набранной из жителей Анатолии. «Ты молчишь?» — спросил султану сестры. «Скажу», — отвечала Эсме. «Женское сердце подсказывает мне, что я останусь вдовой. И кто станет моим мужем?» Вторым ее мужем будет тот свирепый янычар, который сейчас в болгарском разгороде торговал скотом на базарах, и, обходя ряды торгующих крестьянок, он пальцем пробовал на вкус деревенское масло. Дрянь! И вытирал пальцы о свои шальвары. Вот этот человек и станет мужем прекрасной и умной Эсме. Светлейший перевернулся на другой бок. В животе сильно бурлило. Сам виноват. Нельзя же шампанское заедать репой. В покоях князя шумело, будто роились шмели над старой колодой. Это в углу бродили кислые щи, запечатанные в бутылках, и в каждую бутыль была брошена изюминка для приятного брожения. «Щей хочу!» — капризно крикнул Потемкин. Мигом вбежал казачок, открыл бутыль, и в потолок ударила пенная струя фонтана, обрызгавшая светлейшего. Казачок скакал и прыгал, силясь рукой удержать щи в бутыле. «Где изюминка?» — заорал князь, отряхиваясь. «Куда ты, байстрюк, подевал мою изюминку?» «Эван?» — показал мальчишка на потолок. Изюминка прилипла к потолку, вызвав новые эмоции. «Жаль», — сказал светлейший. «Привык я кислые щи закусывать сладенькой изюминкой». Снова лег. Прислушался к животному бурчанию. Вспоминал, что сделано, а что предстоит сделать. Дернул сонетку звонка. «Саблю мне! Ту, что с рубином в эфесе!» После чего велел звать из госпиталя янычара, которого недавно привезли на телеге, всего изрубленного. Светлейший с интересом осмотрел его голову всю в шрамах. «Хорош. Тебя, братья казаки, вижу, будто капусту саблями шинковали. Сознавайся, сколько наших угробил?» «Не помню», — поежился Янычар. «Умен, если не помнишь. Я ведь думал, что ты не жилец на свете. Водку, скажи, пьешь?» Янычар от водки не отказался. В разговоре выяснилось, что по имени он Рашид Ахмед Ага, сам из племени лазов, живущих в Колхиде. С молоду немало разбойничал, грабя и турок, потом служил султану, которого и стал Агою, начальником. Одинокий глаз Потемкина источал жалкую слезу. «Возблагодари Аллаха, что наши ликари, почитай, из могилы тебя вытянули. Но казаки сказывали, что драчун ты храбрый. Мы таких уважаем. В знак чего и дарю тебе, яко офицеру, вот эту саблю. С рубином, видишь? А теперь убирайся». «Куда?» — оторопел Ахмед Ага. «Хоть к султану, хоть обратно в Колхиду, нам все равно». В самый разгар лета 1791 года Потемкину доложили, что измаильский отряд Кутузова форсировал Дунай, перенеся боевые действия на его правый берег. Он атаковал и рассеял турецкий табор, захватив немалый трофей, даже знамена и пушки. Об этом же вскоре известился и султан Селим. «Все неприятности со стороны севера приходят от одноглазых», — сказал он. «Может, именно эти кривые шайтаны и приносят русской царице удачу?» Флот ушел в море для расправы над Ушак-Пашой. Над мечетями и банями Константинополя опустился покой жаркого летнего зноя. Из дверей кофеен слышалось ленивое звяканье кувшинов с прохладной водой и чашек с черным кофе. Была душная августовская ночь, когда Селим III пробудился от выстрелов с Босфора. Напротив дворцового мыса Сарай-Бурну стоял корабль выстрелами из пушек, умоляя о помощи. Султан с трудом признал в нем Капудания, алжирского флагмана Саид Али. В темноте было не разглядеть, что с ним случилось, но вскоре к вратам блаженства доставили паланкин, в котором лежал израненный Саид Али, страшный лев Алжира и любимый крокодил падишаха. Носильщики опустили паланкин на землю. «Вижу тебя», — сказал султан. «Но где же флот?» «Прости, султан, сын и внук султанов», — отвечал Саид Али. «Я не знаю, где флот». Корабли раскидало по морю от самой Калиакрии до берегов Леванта. Флота не стало. Адмирал Федор Федорович Ушаков полностью уничтожил его у Калиакрии, что тускло помигивало маяком возле берегов болгарской Варны. Льву и крокодилу Саид Али еще повезло. Он с трудом дотащил на обрывках парусов своего флагмана до рейдов Босфора, имея на борту Капудания 500 раненых. А другие корабли пропали. Эсме не плакала. «Кажется, я стала вдовой и невестой». Очень долго не было вести от Капудан-паши Кучук Гусейна, который блуждал возле Трапезунда, боясь возвращаться домой, чтобы избежать гнева султана и холодного презрения любимой жены. Константинополь в эти дни опустел. Богатые турки спешно покидали столицу, охваченную ужасными слухами, будто грозный Ушак-паша на всех парусах летит к Босфору, чтобы в ярости пушек оставить от турецкой столицы лишь груду развалин. Султанша Эсме гневно внушала брату. «Разве ты сам не видишь, что все кончено? Потемкин в Яссах недаром бездельничает, ожидая тебя новых послов, чтобы они просили его о мире». Осенью, когда переговоры уже начались, в Константинополе узнали о странной подозрительной смерти Потемкина. «Жил как лев», — сказал о нем Селим III, «а умер вроде бездомной кошки, сожравшей отравленное мясо. Мне жаль его. Это был достойный враг и благородный противник». 29 декабря 1791 года был подписан Ясский мирный договор, который закреплял Крым и Кубань за русскими. Турция обязывалась оградить Кубань от разбойничьих набегов диких нагаев. Султан не смел более предъявлять претензии на владение Грузией, а сама Россия, отказавшись от миллионных контрибуций, уступала туркам Молдавию, захваченную ее войсками. Главные цели Второй русско-турецкой войны были достигнуты. Россия утверждала свои права на обладание Черноморьем. Это был русский Левант, широко раскинувшийся от Одессы до Кавказской Анапы. В мрачном настроении султан Селим III навестил прекрасную Эсме. И она, чтобы утешить брата, запела ему о стыдливой розе, на лепестках которой по утрам выступает не роса, а капельки пота, священного пота самого Магомета. Впервые за много лет хвосты черных кобылиц перестали развиваться над вратами блаженства султанского сираля. Мир! Рашид Ахмед ага вернулся из плена в столицу султана, снова украсив свою голову шапкой из серого войлока, по бокам которой болтались два лоскута, похожие на волчьи уши. По чину янычара он сразу начал буянить, в частых драках и ругани требуя для себя особого почитания. Хвастая новой саблей, полученной в дар от Потемкина, он в кофейнях разрубал ковровые паласы, одним ударом сметал с полок ряды медных кофейников и звончатых чашек. Его вязали пожарные, его волтузили стражи порядка, он вытирался от плевков бродячих дервишей, но продолжал буянить, во всю глотку распевая: «Если был бы я лягушкой на болоте, неужели не служил бы в нашем флоте? И, не зная больше горя, я бы прыгал на дне моря». Своего угла у Ахмета не было. Ночевать в казармах он не любил, а потому привык проводить ночи на пристани Галаты, с головой завернувшись в янычарскую бурку. Сваленная из плотной верблюжьей шерсти, бурка стояла колом, словно сделанная из жести. И когда Ахмед закутывался в нее, она принимала форму сторожевой будки, в которой тепло и уютно. В кругу своих янычар ага охотно показывал голову в шрамах. На Эт-Майдане, стоя в длинной очереди ради получения дармового куска мяса, Ахмед не раз обнажал свое жилистое тело, и ценители чужих подвигов с восхищением насчитывали на нем до полусотни рубцов от сабельных ударов. «Геуры лечить умеют», — рассказывал Ахмед, протягивая миску за второй порцией султанской похлебки. «Если бы не русский, я давно кормил бы червей в канаве под Мачином. Когда мне попадались геуры живыми, я отрубал им головы, а все, что было при них, продавал на базаре, чтобы иметь хороший бакшиш. Слава Аллаху, русские, когда я упал, не стали добивать меня. Они долго везли меня на телеге до госпиталя и лечили, как знатного пашу, никогда не оскорбляя моей миски поганой свининой. А их одноглазый шайтан вернул мне оружие, вот оно. Глядите, как сверкает этот рубин!» Случайно Ахмед ага попался на глаза капудан-паше Кучук Гусейну, который оценил его храбрость, заодно похвалив и мастерство русских хирургов, и спросил у Ахмеда, не земляк ли он ему. Воинственный лаз Кавказа понравился грузину, и он оставил его при себе офицером стражи. Ахмед ага переселился с Галаты поближе к сладким водам, охраняя ворота Эйюба, не переставая открыто восхищаться благородством русских. «Почему они меня не убили?» — не раз удивлялся он. «Почему они еще и лечили меня, словно знатного эфенди? Аллах видит, что я живой, и на добро русских обязан платить добром». Впрочем, не слишком ли расхвастался задиристый янычар? Он очень любил поговорить, а говорить было не с кем. Почти вся прислуга Эйюбского дворца, где проживала султанша Эсме, была подобрана только из немых, чтобы они слушали и видели, но услышанное или увиденное никогда не станет известно другим. Эсме умела хранить свои женские тайны. По привычке, не любя нависающих над ним потолков, Ахмед стал ночевать у ворот Эйюба, почти незримой внутри своей бурки. И ему снились то родные болота Колхиды, то страшные сечи, когда кровь хлестала ручьями, а он, накурившись гашиша, даже не ощущал боли от сабельных ударов. С далеких ручьев Кяятхана ему поквакивали стамбульские лягушки. Они квакали так же приятно, как и те, что остались жить в покинутой им Колхиде. Временами пробуждаясь, Ахмед вопрошал ночную тишь: «Кого бы убить, чтоб жилось лучше».